Глава 8. Как пристроить дракона. Итак, после общения с драконихой и Альвой я поняла следующее. Мадлен надо пристроить. Это раз. Мадлен ни в коем случае не надо пристраивать так, как она того хочет. Это два. Был еще третий пункт, но он никак не желал оформиться во что-то более четкое и пока пребывал в очень уж размытой форме. Скорее, какое-то чувство, чем полноценная мысль. Впрочем, начинать всегда надо с простого. У меня, к сожалению, не было опыта общения с юными созданиями, зато я точно помнила, как это делал Тиа, а потому решила начать с обычного разговора. Достаточно серьезного, чтобы девочки почувствовали, что к ним относятся как ко взрослым, но достаточно легкого, чтобы он не вызвал стойкого чувства усталости, переходящего в раздражение. Тем более, что могут натворить в таком состоянии дракон и воспитанница демона, я примерно представляла из собственного опыта. И мне очень бы хотелось этого избежать. Итак, для начала давайте просто обсудим сложившуюся ситуацию и решим, что именно нам нужно. Например, Мадди, что ты знаешь о любви? Или у драконов в принципе нет такого понятия? Любви? Золотистые брови недоуменно поднялись. Итак, методом научного тыка выяснили, драконы, существа хоть и подвержены эмоциям, редко об этих самых эмоциях задумываются. Тяжело вздохнув и поняв, что при всем своем таланте варить приворотные зелья из ничего, о любви я знаю прискорбно мало, я с мольбой посмотрела на Альву. Вот уж кто априори должен знать о чувствах все. Конечно, полагаться в таком существенном вопросе на девочку-подростку глупо, но, думаю, у крылатой в любом случае больше шансов объяснить все внятно и доходчиво. Саби, вместо того, чтобы пуститься в пространную лекцию о природе чувств, запела. Высоким, чистым голосом она уверенно выводила мелодию. И я далеко не сразу узнала старинную балладу о хозяйке морей и князе леса. А спустя еще мгновение я полностью потерялась в переплетениях сюжетных линий. Настолько меня заворожил голос Альвы. Словно перед глазами вставали сцены, о которых пела Сабриса. Шторм, случайная встреча хозяйки морей и эльфийского владыки, спасение последнего из морской пучины, благодарность и редкие встречи на берегу, тайные, необходимость женитьбы на женщине из леса и великий подвиг хозяйки морей. Она вышла на землю, чтобы благословить возлюбленного на долгий брак и освободить от когда-то данного слова. Красивая легенда, но грустная, ведь владычицы морей не могут надолго покидать своих владений. Вот и эта глупенькая влюбленная девочка испарилась, стоило только взойти жаркому полуденному солнцу. А эльф, кстати, действительно женился и стал основателем какой-то там великой ушастой династии. Вот до чего доводит любовь, но почему-то вспоминается тот разговор с Рельмом о Виоре. Баллада закончилась. Вроде бы и правильно закончилась. Не дело рыбам к эльфийским князьям лезть, а все равно грустно и больно. Я посмотрела на Мадлен. Поняла ли? Дракониха сидела заплаканная и тихая. Эх, ну кто ж так близко к сердцу принимает эти сказки? Нет, в исполнении Саби это действительно было нечто не поддающееся описанию по красоте и силе, но... Хотя, возможно, только так и надо. А я просто-напросто черствая и циничная ведьма, которая не понимает ничего в сути вещей. «А что? Так правда бывает?» – всхлипнув, просила Мадлен. Смотрела она при этом почему-то не на Саби, а на меня. «Как так? Так по-глупому безнадежно?» «Нет, чувство такой силы». «Бывают», – ответила Саби. «Альвы любят только так». «Но недолго», – не удержалась я от колкости. Вообще, альва и любовь – вещи несовместимые. Наверное, это и правда моя любимая и самая больная мозоль. «Да что ты знаешь!» – не по-детски оскорбилась Сабриса. «Достаточно!» – холодно оборвала я все дальнейшие рассуждения на тему о верности крылатых и длительности их любви. «Значит, ты настоящих альвов не видела!» – продолжала гнуть свое леди Арвиши. «С тобой будет пятеро!» «Все еще считаешь, что я не знаю крылатых?» Да я выросла под одной крышей с таким. Тиа, гад такой, сначала меня всячески привязывал к себе, а потом высокомерно отмахнулся, решив, что столь юные девушки его не интересуют. И ладно бы, если б не любил. Так любил же, Но кто знает, как у вас, у альвов, мозги устроены, а? Перемкнуло у него что-то в самосознании, и он решился сделаться для меня точной копией моей ба, как будто мне мало ее постоянной опеки. Мне только альва-хранителей не хватает. С этим на свидание не ходи, он ненадежный. На этого не заглядывайся, он потом уедет. А это вовсе альв, не смей думать. Ох, Крисю снова понесло. Интересно, это на меня так влияют представители семейства Арвиши? Или дело в том, что альвов в моей жизни стало просто с избытком? Подожди, ты это что, о моем брате? Совершенно искренне удивилась Саби. А потом посмотрела меня с таким участием и теплотой, что я сразу поняла, жалеет. Меня, дуру глупую, жалеет, ибо только полная идиотка способна влюбиться в Себастьяна Арвиша. А как же тебя угораздило? Да, вот уж и правда, не повезло. А в чем проблема? Ты же с ним знакома? Знакома. Позвала бы навстречу и умыкнула по-тихому, и проблем бы не было. Вступила в беседу Мадлен. К сожалению, у меня слишком богатое воображение, а потому я живенько так представила картину маслом. Крис Солершей похищает лорда-директора. Невольно захихиков, я спрятала лицо в ладонях. Уж пусть лучше думают, что рыдаю, ибо после такого мероприятия ба меня точно прибьет. А что? Это идея! Ох, совсем забыла о нездоровом альбийском инстинкте, о счастливом ближнего помимо его воли. У Сабрисы даже глаза загорелись от предвкушения скорого приключения. А вот я была совсем не так оптимистично настроена. Одно дело представить это как бы в шутку. И совсем другое – идти на поводу двух малолетних девиц и совершать величайшую в жизни глупость. Саби, ты в своем уме? Он лорд-маг, не считая того, что еще и директор института. Так что незаметно умыкнуть такого не получится. Это не считая того, что он старше и сильнее. Да я не про само похищение, чуть раздраженно отмахнулся от меня Саби, в очередной раз демонстрируя недостатки демонического воспитания. Я давно знаю Себастьяна, и одно могу сказать точно – он сверхобязательный. Он вообще сильно в папу пошел, недостаток на недостатке. Что-то в нем нашла, не знаю, но раз хоть кто-то повелся на его смазливую мордашку, то я всеми конечностями за. Возможно, хоть брак сумеет из этого каменного идола сделать нормального человека. Боги, ну за что мне это, а? Стоит кому-то узнать о моих недолгих отношениях с те, как все сразу же загораются желанием нас поженить. Вот зачем, а? Чем я им всем так не нравлюсь, что меня хотят отдать этому злющему типу без чувства юмора? А ведь как все хорошо начиналось. Я всего лишь раздумывала над вопросом, куда бы пристроить смирную дракониху-вегетарианку. Саби, я все понимаю, но как ты надеешься довести дело до свадьбы? Особенно, если предполагаемые жених и невеста совсем не горят желанием соединить свои судьбы. «Это ты-то не хочешь!» – совсем не аристократично фыркнула леди Арвиши. «Ты хочешь, но боишься. А это разные вещи. Что же касается моего брата, ну, насчет него не могу утверждать с полной уверенностью. Зато могу точно сказать, что при определенных обстоятельствах он и на троллихе женится». «Ну, спасибо, милое создание. Так меня еще никто не называл». «Да не смотри ты так на меня. Я вовсе не это имела в виду. Я вот что хотела сказать. Целиком драконья тактика тут точно не прокатит. Но зачем нам его похищать надолго? Соблазни его, и дело с концом. Уверяю тебя, я знаю моего братца. И могу точно сказать, к вечеру следующего дня уже женой будешь». Я онемела. И не столько от предложения, хотя такие мысли в высшем обществе обычно не озвучивают, а от того, что сделано оно было на полном серьезе. Я начала по-настоящему закипать. Так что после меня в этой пещере могли остаться только оплавленные стены и кучка пепла. Как вообще этому ребенку пришло в голову опускать наследницу рода Лершей до уровня обычной альвы? Я не торгую своим телом. Ни за любовь, ни за деньги. Я не считаю этот способ приемлемым для себя. Тщательно подбирая слова, медленно произнесла я. Почему? В данном случае сработает точно. Тия воспитан отцом в лучших традициях Демиании, а потому никогда не бросит леди, с которой провел ночь, особенно если для той это впервые. Ты же девица, так? Я глухо зарычала. Не знаю, где воспитывали это милое создание, но альвийская прямота детей никогда не красила, особенно юных девушек. Поняв, что еще немного и будут жертвы среди мирного населения, я сорвалась с места и направилась к выходу из пещеры. Воспользуемся старым проверенным методом. Проветримся. Благо осень, погода не жаркая, а значит, охладить голову получится довольно быстро. «Крис, ты куда?» – совершенно искренне удивилась Саби, бросаясь за мной. Но наблюдательная Мади ее остановила. «Пусть немного побудет одна. Думаю, ты перестаралась». Конечно, перестаралась. Вот сколько раз зарекалась не связываться с крылатыми. А все равно их ко мне словно что-то тянет. Особенно в последнее время. Раньше-то весь альвийский круг знакомств у меня состоял из Тиа. А вот как появился Валь, так крылатые ко мне без устали и остановок все валят и валят. Такое чувство, будто я им медом намазана. Эх, почему они настолько прямолинейные? Но неужели так сложно понять, что и у меня есть определенные принципы? Нет, надо пытаться их поколебать. И главное, для чего? Ради удовольствия. Ненавижу альвов. Бесцеремонные, наглые, упрямые, бессовестные. В общем, эпитетов я могу подобрать уйму. Но это, к сожалению, никак на них не повлияет. А еще прискорбно осознавать, что они очень плотно вошли в мою жизнь. И вряд ли когда-либо их удастся из нее изгнать. А значит, придется осваивать новые техники контроля и терпеть. Я ведь демон только на четверть, так что когда-нибудь смогу себя держать в руках рядом с ними. Надеюсь.